«Графиня желает написать несколько писем, у ней бессонница», — сказал лорд мнимому секретарю. Поцеловав руку жене, он шепнул ему: «Оставайтесь до 6 часов, я займу ваше место утром, а вы отдохнете у меня в купе. Дайте Наль спать, сами дежурьте». Вернувшись к себе, капитан Тэ лег на диван и, приказав себе, как делал это уже много лет, проснуться в 6 часов, мгновенно заснул. Наль спать не могла. Все ее поражало. Дядя должен был объяснить ей устройство вагона. Он рассказал ей также про весь их путь до Петербурга и описал, как выглядит гостиница в Москве. «Не знаю, будем ли мы останавливаться там. Думаю, нам надо мчаться во весь дух, чтобы как можно скорее быть в Лондоне», — говорил дядя-слуга. «А как мы туда доберемся?» «Сядем на пароход, на Неве. Теперь установлено прямое водное сообщение. Через 7 дней будем в Лондоне». «Как? 7 дней будем плыть морем?» — с удивлением сказала Наль. «Да, морем. Я, к сожалению, плохо переношу качку. Придется капитану Тэ самому караулить свою важную жену», — смеялся дядя. «Чтобы тебе свыкнуться со своей ролью, важная дама, приступай к ночному туалету. В чемодане найдешь легкое платье. Я посижу у окна, ты переоденься и ложись спать». «Нет, дядя, спать немыслимо. Я могу лечь, если ты этого желаешь, но ведь от мыслей лопнет голова, если я хоть половины не обдумаю». Когда через час дядя окликнул племянницу, ответа он не получил. Старик улыбнулся и принялся за чтение. На его безмятежно спокойном лице старого философа не было заметно ни малейшего волнения. Ничто, казалось, не нарушало его равновесия. Он был таким же спокойным и трудоспособным сейчас, как в привычной мирной обстановке своего окруженного виноградником дома, где он оставил многочисленную семью. Книга и делаемые им при неверном свете свечи пометки помогали ему не замечать мелькавших станций, и он с удивлением приветствовал капитана, тихо вошедшего в купе. «Говорила, что спать не может», — шепотом лукаво улыбаясь сказал лорду Т. секретарь. «А вот и непривычная тряска и стук колес. Все молодости нипочем». Секретарь отправился в отделение своего господина, а тот устроился на соседнем диване. Наль все спала, по-детски подложив ручку под щеку. Капитан заботливо задвинул щелку в занавеске, через которую к волнистой головке подбирался солнечный луч, и снова сел на свое место. Он впервые видел Наль с закрытыми глазами. Черные длинные ресницы бросали тень на розовые щеки, прелестные губы улыбались. Эта почти детская жизнь принадлежала ему. Еще вчера он считал невозможным не только быть соединенным с Наль, но даже пройти свою жизнь вблизи нее. А сегодня он едет с нею, получив ее из рук Али, едет, чтобы жить и трудиться, свободно любя ее перед всем миром. «Счастлив ли человек, который несет ответ сразу за 2 жизни?» — думал капитан. Отдавая ему Наль, Али сказал, что она — дитя, а он не только муж, но и первый друг-воспитатель. «О да», — продолжал думать капитан, — «выше той любви, когда человек согласен отвечать за жизнь любимого, и быть не может. Али доверил мне часть самого себя, я должен продолжать его дело и помочь Наль раскрыть в себе все силы жизни». «Дядя, знаешь, даже лень глаза открыть, а я хвалилась, что половину мыслей додумаю», — медленно просыпаясь, сказала вдруг Наль. «И знаешь, очень странный мне снился сон. Я все время видела капитана Т, и мне казалось, что это он сидит рядом, а не ты, и что я его жена, и нас венчают по-европейски. Правда смешно?» «Не очень, Наль». Наль вскочила с дивана в полной растерянности. «Как же это случилось, что вы здесь, а я сплю?» — огорченно сказала девушка. «Мне не хотелось будить вас, а дяде надо было отдохнуть. Не огорчайтесь. Надо привыкнуть играть роль моей жены. Не забывайте, что мы беглецы, и от нашего самообладания зависит, насколько талантливо мы сыграем роли и тем спасем свои жизни и жизни всех тех, кто в эти минуты помогает нам. Трудно вам, Наль, путешествовать впервые, да еще без женской помощи. Будем стараться вести себя так, чтобы нас принимали за важных и влюбленных супругов. Сейчас постарайтесь причесаться. Парикмахеру я не гожусь, хотя гример хороший, но критиковать вашу прическу берусь. Если вы будете тихо сидеть у окна, капитан Т, я постараюсь причесать голову, как на модной картинке у дяди Али, только не смотрите на меня, пока я не скажу. Не смотреть на ваши парикмахерские таланты до сигнала берусь, но на модную картинку не согласен. Выньте из волос все украшения и положите косы вокруг головы, как вчера. Как? Все украшения вынуть? Разве европейские женщины не носят украшений? Это очень скучно. Носят, Наль, но в волосах их носят только на балах, званых обедах, очень изысканно и в меру. Украшения, как шляпы и меха, имеют свои законы. Иная шляпа надевается только утром, другая — после обеда, а есть шляпы, которые надевают, когда едут в коляске. Как же все это постичь, чтобы не быть бестактной и не осрамить дядю Али или вас, капитан Т? С уморительной детской серьезностью спрашивала Наль. Я думаю, вам, постигшие такие большие духовные задачи и не менее трудные математические истины, вам, Наль, будет легко усвоить внешние правила цивилизации того народа, среди которого мы будем жить. Для начала выньте из волос жемчуг и снимите драгоценности с шеи и ушей. Они чересчур вызывающие для вагона. Найдите какие-нибудь маленькие серьги, а волосы в дороге не украшаются ничем. Как странно, у нас именно в дорогу и надевается все самое драгоценное. Довольно долго капитан так сидел, отвернувшись к окну, думая, как трудно будет Наль привыкать к новой жизни, на каждом шагу натыкаясь на сложности. «Ну вот, я и готова», — услышал он наконец. Наль стояла перед ним в белой блузке и синей юбке, волосы ее были гладко причесаны на пробор и уложены вокруг головы. Казалось, этой прелестной головке тяжело от пышных кос, а непривычные шпильки заставляли Наль все время пробовать рукой, на месте ли ее косы. Сквозь тончайший батист просвечивала розовая кожа. Выражение огромных глаз было радостное, доверчивое. Ни облачко сомнений или сожалений о покинутом доме и любимых, ни малейшей тревоги о неизвестном будущем, ничего этого не было на лице Наль, кроме желания услышать одобрение капитана. Уверив, что все в ней прекрасно, капитан проводил жену в умывальную комнату и остался ждать в коридоре. Мысли о Левушке, до сих пор его единственном близком спутнике, пробежали облаком в сердце капитана. Левушка, возвратившийся с пира, Левушка, распечатавший письмо, Левушка, впервые пускающийся в жизнь без него. «И здесь я отвечаю за две жизни», — снова подумалось капитану.